Глава 45. Зоя. Кир медленно расстегивает мой пуховик, кидает вниз под ноги и принимается за зеленую кофточку. Она на маленьких пуговицах. Процесс будет долгим. Мы не отлипаем взглядами друг от друга. Улыбаемся, но ни слова не говорим. Хотя я прекрасно знаю, кто о чем думает. Последнее время я та еще похотливая девчонка. Предпоследний наш раз был в его машине. Вдруг захотелось, чтобы мы там, на заднем сиденье. Оказалось жутко неудобно, но очень классно. Окна запотели, и я, как в «Титанике», приложила ладонь к стеклу, оставляя свой отпечаток. Кир ведет меня к своей спальне. За это время успела выучить, сколько шагов до нее от коридорной двери, через сколько повернуть направо и на каком расстоянии от пола находится ручка. Помню и странные чувства. Буду помнить всегда. Первая любовь же не забывается. «Кир», — окликаю. «Может, еще не поздно все остановить. Нужно только...» «Кто я для тебя?» Говорю невнятно и зажмуриваюсь, не в состоянии вынести его взгляд. «Что ты имеешь в виду?» Он стоит близко-близко, но мы так и не касаемся друг друга. Дыханием опаляем открытые участки кожи, тела дрожат. Мы растягиваем минуты, секунды и получаем какое-то ненормальное удовольствие от всего этого. «Ну, что у нас будет дальше?» «Между нами», — говорю севшим голосом. Кирилл ухмыляется, но как-то грустно. Глаза забегали по моему лицу быстро, словно он верит, что задала этот вопрос. А я, кажется, не дышу вовсе. «Я сейчас сниму с тебя эту юбку. Потом то, что под ней, возьму на руки и... Ты хочешь у стены или на кровати?» Наклоняется и покрывает мелкими рваными поцелуями шею. Гад, знает, как нравится. Разума лишает. А потом спрашиваю с придыханием. «Потом разверну тебя ко мне спиной и будем смотреть на наши отражения в зеркале. Когда кончаешь, ты такая красивая. Глаза горят, губки приоткрыты. Мои любимые, сладкие, порочные». Проводит большим пальцем по контуру сначала нижней губы, следом верхней и чуть надавливает, словно смывает следы несуществующей помады. «А потом, после секса, что ждет нас завтра? И послезавтра?» Кирилл наклоняется к груди. Сжимает и вбирает в рот соски по очереди. Как всегда, простреливает приятно между ног. И тепло волнами от этих стрел исходит. Дрожать вмиг начинаю. «Завтра». Кирилл размазывает свою слюну по соску. Палец приятно скользит, дарит и правда незабываемое наслаждение. «В театр пойдем? Хочешь? На балет твой». Другой рукой стягивает трусы. Они не выдерживают такого резкого движения и рвутся. «Вот Лемон!» Вскрикиваю от неожиданности. «Или что ты хочешь? Ресторан, кино, зоопарк?» На последнем вопросе улыбается по-мальчишечьи хулиганисто. Нет, он не понимает. Или специально укрывается от этой темы. Не получается. «Кир!» Фиксирую его лицо своими ладонями. Глаза хочу его видеть и запомнить их черноту. «Хочу эту ночь быть с тобой!» «Дурочка!» Ласково говорит и дует на впадинку пупка. «Ты и так ее со мной проведешь!» Прикрываю глаза и отдаюсь чувствам. Это последняя наша ночь. Теперь уже точно. Лемон разворачивает меня к себе спиной. Я вижу зеркало напротив. И правда, выглядим как актеры в порношке. Только у актрис там грудь побольше будет, но... Кириллу ведь и такая нравится. Он сам это говорил. Сжимаю внутренние мышцы, они сокращаются от желания, которое напитывает все мои клетки, все внутренности. Если Кирилл сейчас прекратит меня касаться или целовать, разорвет от боли на атомы. «Ты сегодня другая. Словно последний раз отдаешься мне». Шепчет тихо и входит медленно. Пальцы напрягаются, ногтями царапаю поверхность комода и губы закусываю. Хочется быстрее, чтобы не медлил. С каждым толчком резко выдыхаю, пока горло першить не начинает. Кирилл двигается во мне и целует шею сзади, зубами следы на плечах оставляет и говорит что-то невнятное, слов не разобрать. Мы соединяемся так плотно, что и не разъединить вовсе. Господи, если бы он просто сказал, что я его будущее, что... любит. Все было бы по-другому. Сильнее. Прошу и закрываю глаза. Уношусь в параллельную реальность, где все это Лемон мне сказал. Мы бы целовались долго и страстно. Занимались бы сексом всю ночь, как настоящие возлюбленные. «Черт, Зоя!» — сдавленно говорит. Двигается быстро, каждый толчок глубокий, но мне хочется еще глубже. Ненормальное желание, жадное. Кирилл притягивает меня к своему торсу. Приходится сильно изогнуться в пояснице. Смотрю в отражение и не узнаю себя. Не узнаю нас. Это что-то из другой вселенной. Невозможной, запредельной. Руки Лемона исследуют мое тело. Когда уже исследован каждый уголок, он растирает кожу, сжимает, впивается. А мне все мало. Его мало. Ведь больше не повторится. «Люблю тебя», — Выпаливаю в самый пиковый момент. Тело сковывает судорогой. Она настолько сильная, что перед глазами все плывет. Жесткое тепло расползается с самым настоящим бедствием по телу от центра живота вниз к ступням, вдоль позвоночного столба и начинает больно покалывать кончики пальцев. Кирилл цепко держит меня за бедра, когда кончает, оставляя отметины. Потом дарит короткий поцелуй между лопаток и медленно произносит. «Ты что-то сказала? Я слышал, ну, блять, от ощущений гул только в ушах был». «Ничего». «В душ?» Улыбается во все 32. Острые клыки зазывно заострились. Либо это игра моего воображения. «Иди, я сейчас». Кирилл делает 2 шага вперед и останавливается. Долго о чем-то думает. Так и хочется еще раз переспросить все, что мучает меня, и все, о чем уже спрашивала. Снова признаться в любви, кинуться на шею и просить. Нет, умолять, чтобы никуда и никогда меня не отпускал. «Ну же, Кир, скажи это!» «Все-таки с тобой что-то не то сегодня». И уходит в душ. Всю ночь плохо сплю. Мне казалось, что после 3 раз умопомрачительной и, правда, незабываемой близости, я свалюсь с ног. Но лишь несколько раз просыпалась в панике и проверяла время на телефоне. 2 часа до будильника, 1,5, 1 час. За 5 минут до него все-таки выключаю и тихо откидываю от себя одеяло. Кирилл крепко спит. Он всегда лежит на животе, и его трудно добудиться после секса. Еще раз принимаю душ. Нахожу смятые вещи и руками пытаюсь их разгладить. Глупо выгляжу, должно быть, потому что волнуюсь. Мне так хочется прижаться к нему, лечь под бочок и тихо шептать что-то на ушко. Неважно что. Все равно Кир не услышит. Это нужно мне, не ему. Мои руки перестали подчиняться мне. Ноги ватные, а волнение заполнило собой все тело. Внутри пусто, только оно и плещется, как молоко в бидоне. Подхожу к спящему Кириллу. Приседаю на корточки и провожу ладонью по его ежику. Глажу щеки, покрытые утренней щетиной. Она такая колючая, как елочная веточка. Вдыхаю его аромат, взглядом запоминая родинки, веснушки, длину ресниц, изгиб губ. И тихо плачу. «Прости меня, мой хороший. Я так тебя люблю, но быть просто рядом мне недостаточно». Коротко целую и ухожу.